Глава 15. Наполни жизнь прекрасным. Убрали работу, добавили жизнь. Лучший способ сохранить здравый рассудок – это увлечься еще чем-то, кроме себя. Страдают те, кому лень лишний раз оторвать задницу от дивана. Энн Ламотт, американская писательница. Мы не располагаем таким количеством времени, чтобы позволить себе сидеть без дела. Билл Уотерсон, автор комиксов «Калвин и Хоббс». Кингс Кросс, Лондон. Я без дела скитался по пустынной улице, когда наткнулся на продуктовый магазин. Зашел в него и купил себе бутерброд с ветчиной. На часах 10:30 утра. Я тяжело вздохнул. Мне надоело постоянно смотреть на время и в 20-й раз задаваться вопросом, чем же сегодня заняться. Лучшее, что пришло мне в голову, это съесть бутерброд. Всего 30 минут назад я проснулся без будильника. Впервые за последние 4 года. Только прошлой ночью я прибыл из аэропорта Кеннеди, и сердце мое было полно надежд. Я с нетерпением представлял, как поутру открою глаза и услышу щебетание птиц на улице, буду нежиться в постели, вдыхать аромат любимого кофе и лениво потягиваться, как кот в тени испанской виллы. Великолепно. Мечты, мечты. С самого утра я подскочил, как ошпаренный, и побежал к часам. Какой ужас, почта! Выпрыгнул из постели, в чем был, и метнулся к компьютеру, но тут же себя остановил. Вспомнился строгий запрет, мной уже и установленный. Выругался. В отчаянных попытках сделать хоть что-нибудь, бросился искать своего бывшего одноклассника, хозяина коттеджа, в котором я остановился. Но и тут меня ожидала неудача. Он давно был на работе, как и большая часть населения этой планеты. Наконец я решил, что уже можно паниковать. Остаток дня я бродил потерянный, плавно перекочевывая по 3 пунктам – музей, ботанический сад, музей. Создавалось впечатление, что кто-то поставил мою жизнь на повтор. Ощущая странную тревогу и собственную вину, я старался даже не смотреть в сторону интернет-кафе. Чтобы избавиться от чувства ненужности и бесполезности, мне срочно нужно было придумать себе занятие на весь день. Моей фантазии хватило только на съесть обед. Это сложнее, чем казалось, вот такого поворота я и не ожидал. Перерождение сопровождается депрессией. Такое существо, как человек, может отдыхать только одним способом – придумав себе новый вид деятельности. Анатоль Франс, французский писатель. «Я получил больше, чем мог мечтать. В чем же дело?» Прекрасный вопрос, а еще лучше то, что разбираться в нем вы начали прямо сейчас, не дожидаясь старости. Многие обеспеченные пенсионеры чувствуют свою бесполезность из-за постоянного простоя, что вгоняет их в депрессию и вызывает нервные расстройства. И все же, давайте остановимся на этом вопросе. Разве не этому посвящена вся моя книга? Нет. Неуверенность, самоедство и цикличность однообразия – вот последствия пустой траты времени. Изъятие плохого не создает хорошее. Как только вы избавитесь от всего, что вам мешает, сразу же почувствуете опустошенность. Главная цель нашей затеи состоит не в том, чтобы просто уменьшить время на работу и обеспечить стабильный доход. Основная идея – это вдохнуть настоящую жизнь в свое существование, наполнить ее прекрасным. На первое время неплохо будет воспользоваться сторонними советами, в этом нет ничего зазорного. Сложно переоценить это обстановление. Живите своими мечтами и совершайте сумасшедшие поступки. Это не эгоизм или поверхностное отношение. Крайне важно избавиться от привычки покорно терпеть невзгоды и переносить наступление счастья на неопределенный период. Давайте вообразим, что вы наконец решили ступить в прибрежные воды Карибского моря, прямо как в мечтах путешествовать по островам или отправиться на сафари в Серенгете. Устроить для себя такое просто жизненно необходимо, это восхитительно. Но нужно быть готовым к тому, что наступит время, у кого-то через 3 недели, а у других 3 года спустя, когда вам опротивят коктейли на пляже и фотографии бабуинов. Именно тогда человек начинает паниковать и копаться в себе. Разве нормально грустить, ведь именно этого я хотел? Не драматизируйте. Такое явление вполне естественно для всех, кто вел активный образ жизни в течение многих лет и вдруг остановился. Еще сложнее дается этот период тем, кто отличается незаурядным интеллектом и настойчивостью в достижении цели. Нужно приложить немало усилий, чтобы научиться заменить вечную нехватку времени на его изобилие, получая от этого удовлетворение. Нечто подобное переходу с тройного эспрессо на кофе без кофеина. Я вам больше скажу, есть еще более серьезная причина недовольства после достижения желаемого – изоляция от общества. Ей подвержены не только престарелые пенсионеры, но и вы. Какие преимущества имеет работа в коллективе? Это бесплатный отвратительный кофе и постоянное недовольство им, жалобы коллег и постоянные сплетни, рассылка глупых и бесполезных видеороликов с идиотскими комментариями, веселые пустые встречи, позволяющие убить несколько часов. Сама по себе работа может быть совершенно ничтожной, не иметь никаких перспектив и полезного воздействия. Однако все мы запутаны в социальной паутине, нуждаясь во взаимодействии с такими же разумными существами. Зачастую именно этот фактор держит нас на работе. Как только человек сумел вырваться на свободу, он автоматически всего этого лишается, а голоса в голове звучат все громче. И все же не стоит пугаться своеобразной проверки на прочность. Свобода подобна новому виду спорта. Первое время она захватывает вас головой и вызывает сумасшедший интерес и адреналин, которых хватает надолго. Изучив хорошенько основы, человек начинает понимать, что любой, даже маломальски приличный игрок, нуждается в серьезной практике. Расслабьтесь, вас ждут великие победы, вы стремительно приближаетесь к финишу. Вы не один, отбросьте все сомнения. Существует мнение, что каждый человек ищет смысл жизни. Я с этим не согласен. В действительности мы просто пытаемся научиться жить. Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь мифологии. Как только вы сбросите с себя восьмичасовую повинность и отправитесь познавать мир, то с удивлением откроете для себя, что не везде вас ждут благоухающие розы и белые пески, уносящие в блаженство. Хотя часто и такое будет встречаться. При отсутствии постоянной суеты, строго ограниченных сроков, сумасшедшей спешки и болтливых коллег, человек остается наедине с собой. И тут уже никак не удастся избежать действительно важных и глобальных жизненных вопросов. Для чего все это? Что мне делать с собой, куда стремиться? Мысленно возвращаемся на последний курс колледжа. И тут зарождаются сомнения, они свойственны любому первопроходцу, отважившемуся пойти против большинства. Период разочарований наступает сразу после завершения этапа «ребенок на шоколадной фабрике». Весь социум по-прежнему ведет привычный образ жизни, а вы начинаете задаваться вопросом, правильно ли поступили, соскочив с беговой дорожки. Вот самый распространенный список сомнений. Не являются ли мои попытки добиться лучшей жизни просто ленью? В действительности ли я прерывал крысиные бега, потому что разочаровался в них, или просто не смог осилить? Я двигаюсь в правильном направлении, или это иллюзии? Не проще ли было выполнять распоряжения, четко осознавая перспективы, а не мечтать о звездах? Это успех или самообман? Правильный ли путь выбрали мои единомышленники, зарабатывая теперь вдвое больше, чем ранее? И возможно ли занизить стандарты, чтобы добиться победы? В чем причина моего разочарования? Я свободен делать все, чего душа пожелает, но по-прежнему не испытываю счастья. Может, я его недостоин? Со всем этим нужно разобраться. В первую очередь, важно понять, что нельзя мерить жизнь старыми мерками. Эти стандарты в свое время уже заставили нас испытать массу неприятностей. Больше вовсе не означает лучше, а деньги не являются показателем успеха. Суть гораздо глубже. Когда наш разум не занят абсолютно ничем, в него вторгаются негативные мысли. Задумайтесь, что с вами происходило, когда вы ощущали себя на высоте, активным и полным жизненной энергии. Скорее всего, вы были полностью поглощены какими-то внешними факторами. Яркий пример такого состояния – это секс или спорт. Когда человек не сконцентрирован на внешних задачах, его разум фокусируется внутри самого себя и начинает генерировать проблемы, требующие решения, чтобы непрерывно работать. Даже в том случае, когда все это сущие пустяки, не имеющие никакого значения. Но достаточно загореться какой-нибудь идеей, которая кажется далекой и недостижимой, начать стремительно к ней двигаться, развиваться и справляться с препятствиями, и все сомнения сразу же развеиваются. До тех пор, пока человек не найдет себе занятия по душе, которые смогут его вдохновлять, подобные мысли будут закрадываться регулярно. Псевдофилософы любят порассуждать, отбросив всю земную суету. Подумать, в чем же смысл жизни и для чего они здесь. Есть еще огромное количество подобных тем, но у меня уже давно на все заготовлен один ответ, без комментариев. Я не нигилист, как вы могли подумать. Более 10 лет у меня ушло на изучение мышления и поиски смысла. За это время мне удалось побывать и в самых масштабных религиозных организациях, и в кабинетах нейробиологов. Результаты проведенной работы меня потрясли. Ответ прост. В вечных вопросах мы нуждаемся. Недаром они прошли сквозь века, менялись и переосмыслялись, имели размытые представления и отбирали массу времени, потраченного впустую. Это не угнетает, а раскрепощает. Давайте в очередной раз обсудим избитый вопрос: что есть жизнь? Как только запускается подобный механизм, я всегда отвечаю одно. Это определенное состояние организма. Конечно же, каждый может парировать, что имелось в виду совсем иное, а я просто даю сухое определение. Но, уважаемые, что же вы имели в виду? До тех пор, пока сам вопрос не ясен, каждая его составляющая размыта, нет смысла и в поиске ответа. Понятие «смысл жизни» требует уточнений. Собираясь яростно искать ответы на какой-либо глобальный или философский вопрос, вгоняющий в стрессовое состояние, сначала подумайте вот о чем. Первое. Возможно ли каждое определение этого вопроса рассмотреть четко и однозначно? Второе. Поможет ли ответ улучшить действительное положение вещей? Вечные рассуждения о смысле жизни первыми выходят из строя, так как вышеуказанные критерии однозначно отрицательные. Если вы лично никак не способны повлиять на результат, ничего изменить невозможно, то просто не стоит попусту тратить время на разглагольствование. Это глупо. Просто игнорируйте такие вопросы. Не можете четко обозначить термины и применить в жизни результаты своих рассуждений? Мой вам совет – забудьте. Если после прослушивания этой аудиокниги в вашей памяти сохранится только эта рекомендация, это уже повлечет за собой огромную пользу. Вы станете одним из лучших исполнителей в мире и убережете себя от философской напасти. Отточенная логика и высокий интеллект – это не отсутствие духовности или атеизм. Это не глупость, поверхностность, скорее наоборот, разумное решение обращать свои силы туда, где они действительно могут быть полезны. Барабанная дробь – самое главное. Человеку нужно не состояние покоя, а правильное стремление к достойной цели, выбранной без принуждения. Виктор Франкл, писатель, переживший Холокост. Жизнь создана для того, чтобы получать от нее удовольствие. Самое главное – умение быть довольным собой. Каждый сам определяет инструменты, которые смогут сделать его счастливым. Постепенно они могут меняться. Кто-то мечтает работать с детьми и сиротами, кто-то писать музыку. Я давным-давно нашел решение для себя. Мне нужно любить и быть любимым, познавать новое и развиваться. Этот метод не универсален, каждому свое. Есть критики, излюбленной темой которых является эгоистичность такого мировоззрения. Они неправы. Наслаждение жизнью, чувство собственной самодостаточности и помощь людям, а также приумножение доброго и прекрасного, не исключают друг друга. Точно так же, как в человеке могут сочетаться агностицизм и исследование морали. Предположим, что в этом мы пришли к согласию. И все же один вопрос открыт. Как правильно использовать время, чтобы наслаждаться жизнью и прекрасно себя чувствовать? Универсального ответа не существует. Но можно выделить два основополагающих момента, которые мне удалось выяснить, опросив десятки новых богатых – служение и обучение. Обучение без границ. Оттачиваем мастерство. Путешествующие американцы делают для себя удивительное открытие. Несмотря на прогресс последних 30 лет, многие иностранцы все еще разговаривают на других языках. Дэйв Барри. «Мы живем для того, чтобы познавать мир. Других вариантов я не вижу. По этой причине, по истечении полугода или около того, я терял интерес к любой работе, за которую брался. Новая информация иссякает и становится скучно. Результат известен. Я уходил сам или меня увольняли. Хотя вы можете пополнять свои знания и тренировать ум и внутри своей страны, все-таки длительные поездки предоставляют для этого уникальные условия, делая прогресс куда более заметным. Разное окружение действует как зеркало, показывая, насколько смешны ваши предрассудки, обозначая слабые места, нуждающиеся в корректировке. Прежде чем отправиться в путь, я обязательно придумываю себе новое занятие. Приведу некоторые примеры. Находясь в Коннемара, Ирландия, я изучал гельский язык, играл на ирландской флейте, а также попробовал игру в хёрлинг, самый активный полевой вид спорта на планете. Только представьте, нечто среднее между лакроссом и регби с клюшками в виде топорища. Прибывая в Рио-де-Жанейро, Бразилия, учил бразильский диалект португальского и занимался бразильским джиу-джитсу. В Берлине, Германия, изучил немецкий язык и локинг, один из стилей верхнего брейк-данса. Обычно я стараюсь выучить язык той страны, куда направляюсь, а также получить новое кинестетическое мастерство. Это оптимальное сочетание умственной и физической активности. Большинство любителей путешествий выбирают тот же путь. Кроме того, я люблю использовать свое преимущество – способность к боевым искусствам. В странах, где эта культура широко развита, такой подход мгновенно обеспечивает мне активную социальную жизнь, сопряженную с духом товарищества. Совсем не обязательно выбирать состязания. Вполне подойдут туристические походы, шахматы, да что угодно, лишь бы оторвать ваш нос от учебников и вытянуть из квартиры. Занятие спортом – прекрасный способ для преодоления языкового барьера и развития крепких дружеских отношений. И еще один бонус – ощущение собственной силы и могущества. Отдельный разговор – изучение языков. Лучшего способа развития ясного мышления не найти. Нельзя полноценно прочувствовать культуру народа, не изучив его язык. Такое понимание в значительной степени меняет ваше отношение к родной речи. Вообще, я считаю, что преимущества владения разными языками недооценены, а сложность изучения в представлении многих завышена. Наверняка лингвисты бы поспорили со мной, но из личного опыта и проведенных мной экспериментов я знаю. Имея достаточно свободного времени, взрослый человек может освоить новый язык гораздо быстрее детей. За полгода, а иногда даже меньше, можно вполне прилично научиться говорить на любом языке. Уделяя же этому вопросу каждый день по 4 часа, вы способны уменьшить срок до 3 месяцев. Будучи школьником, я не сумел даже частично справиться с испанским. Позже изучил 6 разных языков, пользуясь принципом 80/20, применительно к этой сфере. Не буду сейчас подробно останавливаться на лингвистических инструментах, это выходит за рамки данной книги. При необходимости все подробности вы можете найти на моем сайте. Изучите новые языки и получите увеличительное стекло, которое поможет найти ответы на многие вопросы и понять мир. И потом, выругаться на иностранном языке всегда веселее. Не теряйте возможность приумножить жизненный опыт вдвое. Кому служить? Правильный выбор. Нравственность – это завуалированное отношение к людям, которые нам не нравятся. Оскар Уайльд. Все правильно. Сейчас мы будем говорить о служении. Но, как всегда, взглянем на вопрос о необычном ракурсе. Для меня все элементарно просто. Пусть твои действия приукрасят еще чью-то жизнь, кроме твоей собственной. Это не то же, что филантропия. Последнее является альтруистическим стремлением осчастливить все человечество. Мы себя уже давно отделили от окружающей среды и пищевой цепочки, что влечет за собой неминуемую гибель человеческой расы. Сами виноваты. Вся Вселенная не создана исключительно для того, чтобы служить человечеству. Прежде чем начать приковывать себя цепью к деревьям для спасения их от вырубки и защиты древолазов, я воспользовался собственным советом – не стать снобом. Как вы можете мчаться на помощь голодающим африканским детям, когда голодающие дети прямо под вашим носом в Лос-Анджелесе? Разве не кощунственно бороться за права китов, в то время как бездомные замерзают прямо на улицах? Помогут ваши исследования разрушающихся коралловых рифов тем, кто нуждается в неотложной помощи? Детский лепет. Помощь нужна везде, и аргументы большей значимости здесь не котируются. Не существует качественных и количественных сравнений в таких вопросах. Правда такова, вы боретесь за тысячи жизней, вместо того, чтобы внести свой вклад в спасение миллионов, погибающих от голода. А один единственный охраняемый кустарник в Боливии может стать сырьем для изготовления лекарства от рака. Последствия любого поступка никому не известны. Делайте то, что подсказывает вам совесть, и надейтесь на лучшее. Если вы стремитесь внести тем или иным способом свой вклад в красоту этого мира, считайте, что выполнили полезную работу. Служение заключается не только в спасении человеческих жизней или защите окружающей среды. Музыкант, способный заставить улыбаться тысячи или миллионы людей, или учитель, меняющий судьбу одного ребенка, делают мир прекраснее. Вот это я и называю служением. Улучшение жизни важно не меньше, чем ее спасение. Займитесь тем, что интересует вас больше всего, и ни перед кем не оправдывайтесь. Вопросы и задания. Взрослые часто спрашивают детей, кем те хотят стать, когда вырастут, потому что сами ищут идеи. Пола Паунстоун, голливудская комедийная актриса. Хождение по воде – это не чудо. Чудо – ходить по зеленой земле, жить настоящим и чувствовать себя поистине живым. Тхин Нхат Хан. Многие люди скажут, что мы не можем всю жизнь странствовать, спасать мир и изучать разные языки. Конечно, вы не можете. Это совершенно не то, о чем я говорю. Я предлагаю всего лишь прекрасные остановки на жизненном пути, которые дают множество возможностей, дарят бесценный опыт. В противном случае, вам никогда не удастся испытать полноту жизни. Мой вам совет. Осознайте, наконец, что вы никому ничего не должны. Прекратите искать ответ на вопрос, что сделать со своей жизнью. Просто ступайте шаг за шагом к тому, что кажется вам интересным или веселым. Это и будет ваша цель. Прежде чем устроиться на работу на полный рабочий день, хорошенько подумайте, хотите ли заниматься именно этим делом. Здесь спешка неуместна, так как предполагается, что на новом рабочем месте вы будете проводить долгое время. Уделите время тому, чтобы найти любимое занятие, а не хвататься за любой подвернувшийся вариант. Найдя свое призвание, вы сможете развиваться и достичь успеха. Основные этапы, которые проходят все новые богатые. Первое. Вернитесь к отправной точке. Не делайте ничего. Для того, чтобы избавиться от страхов, нужно посмотреть им в глаза. Любой зависимости это тоже касается. Сумасшедший ритм – одна из них. Если вы желаете отойти от него, попробуйте остановиться. Быстро переключаться на путешествие также нежелательно, ведь ситуация может только усугубиться. Замедление вовсе не означает достижение меньшего. Оно направлено на изменение восприятия, избавление от непродуктивных отвлекающих действий. Как вариант, испытайте на себе краткий период обета молчания, когда запрещаются любые контакты и средства массовой информации. Осознайте, что прежде чем что-то делать, нужно обдумать свои поступки. Второе. Займитесь благотворительностью, обязательно анонимно, где угодно на ваш выбор. Это наполнит вас энергией и радостью, научит разделять такие понятия, как удовлетворение от доброго дела и получение благодарности. Еще лучше чувствует себя человек, который все делает от души. Также можно вступить в волонтерские ряды. Третье. Попробуйте провести пробные мини-каникулы, занимаясь волонтерской работой. Постарайтесь организовать для себя мини-отпуск на полгода и более, если есть такая возможность. Учитесь новому и занимайтесь служением. Чем больше времени вы сможете уделить изучению новых языков, тем больший вклад внесете в добровольную волонтерскую деятельность. В этот период особое внимание уделите внутреннему диалогу и самокритике. Все мысли, которые приходят в голову, обязательно записывайте. Всякий раз, когда чувствуете себя расстроенным и тревожитесь, задайтесь вопросом, почему так происходит. Запишите минимум 3 ответа. Воздействие подобных сомнений значительно снижается, если их сформулировать на бумаге. Чаще всего ваша неуверенность имеет неоднозначный характер, размыта и необоснована. Вообразите, что требуете ясности в поставленном вопросе от коллег по работе, переписываясь с ними посредством электронной почты. Четко объясняйте и обосновывайте свои мотивы, и вы поймете, что ваши страхи пусты и ничем не подкреплены. Но куда же идти и что делать? Однозначно сказать нельзя. Для каждого подойдет что-то свое. Принять решение поможет мозговой штурм. Итак, ответьте на поставленные ниже вопросы. Что в нынешнем положении вещей во всем мире больше всего вас тревожит и заставляет сердиться? Вне зависимости от того, являетесь вы родителями или нет, подумайте, что тревожит вас при мысли о грядущем поколении. Какие события делают вас по-настоящему счастливым? Можете ли вы поделиться этим счастьем с другими? Нет необходимости оставаться постоянно в одном месте. Вспомните семью, которая объехала Южную Америку. Робин с мужем и сыном 7 лет занимались волонтерством, периодически меняя дислокацию. В одном городе они находились по месяцу-двум. В Баньосе, город в Эквадоре, делали коляски для инвалидов. В боливийских тропических лесах спасали экзотических животных. В Суринаме заботились о морских черепахах. Как насчет занятия археологией в Иордании? Спасение пострадавших от цунами в Таиланде? Полезные ресурсы по данной теме вы можете найти в приложении. Четвертое. Пересмотрите свои мечты и обнулите их. Когда вы решитесь на мини-каникулы, обдумайте свои желания и избавьтесь от некоторых по необходимости. Воспользуйтесь для этого такими вопросами. В чем вы хороши? В чем могли бы стать лучше? Что дарит ощущение счастья, что беспокоит? Что дает ощущение уверенности, подкрепленной опытом? Что является предметом гордости? Возможно ли это воспроизвести и развить? Чем вам больше всего нравится делиться с окружающими? Пятое. Пройдя первые 4 пункта, вы можете выделить для себя основные этапы на пути к своему призванию с полной или частичной занятостью. Работа с полным рабочим днем не является тяжкой повинностью, если это именно то, чем вы бы хотели заниматься. Здесь нужно уметь разграничивать такие понятия, как рутина и призвание. В случае, когда вы уже определили вдохновляющее занятие, уменьшили временные затраты, не помешает убедиться, что это и есть истинная мечта. Похожими принципами я руководствовался, садясь за написание этой книги. Теперь я с полной уверенностью могу говорить о себе как о писателе, а не о торговце дурью. Вспомните о своих детских мечтах. Может, пришел час, чтобы заняться изучением космоса или устроиться волонтером на микробиологическую станцию. Вернуть детскую целеустремленность и веру в себя не только реально, но и необходимо. Цепи и отговорки отброшены, преград больше нет.